Напутал Невельский. Ты скажи по сердцам. Гроза ответил очень спокойно. Ну, сам посуди. Ведь 70% наших коров больны вагинитом. В Голландии, в коровьей стране. И то и вагинит, и туберкулез рогатого скота в громадном проценте. Возьми датскую статистику, если не веришь германской. Ты подожди наукой сыпать. Ты скажи кратко, останутся или не останутся? И скажи про Невельского, — молвил Трубачев. На, закури, Иван Авдеич. Останутся, — твердо сказал Гроза и твердо добавил. А о Невельском говорить ниже моего достоинства. До свидания. Иван Авдеич перебрал вожжи. Ну ты постой, погоди. Ты куда едешь-то? Ты, может, что знаешь про Невельского? Ты что же? Ежели утверждаешь, что останутся, ты, может, и помогать будешь, чтобы остались? Почему я тебе верить должен? До свидания, — сказал Гроза. Глупости говоришь. Еду на страховку. В лугах лежали туманы. Трубачев проводил Грозу туманными глазами под гору. А на горе осталось российское место оседлости, при царях Иванах, бывшее вспольную крепостью и сданное затем в заштат, базар и заколоченный собор на месте бывшей деревянной крепости, на юг, север, восток и запад, заштатные дома и местности. По осеням, в дожди, по заштатной этой местности шествовали обутые в ичиге мамаевы кочевья ночи и дождей. Над заштатом дули ветры и метели. И как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето — осенью. Зимой заметали снега. Так шествовали годы. Революция планами своими заштат обходила. Советское межевание помещало в городе Риг. Снимали в городе в начале пятилетки с церквей колокола. Заштатцы говорили: «Ничего не выйдет». Народ взбунтуется за колокола. Но колокола сняли и забыли о них. Всколыхнулись деревни вокруг заштата. Валом пошли в колхозы. Заштатцы говорили: «Ничего не выйдет». Но единоличник исчез. Вокруг ложились новые дела. За коллективизацией однажды весь заштат не спал ночи. Мальчишки висли на заборах, а молодежь уходила навстречу. Встречали тракторы со станции, никогда не виденные здесь. Тракторы въехали в бесколокольный собор, в соборный гараж. Заштатцы шли за тракторами до собора с восхищением. Дня три ходили переосматривать их и в поле ходили смотреть, как они пашут. А за тракторами от станции до заштата вместо большака легло шоссе, и по шоссе попер автобус. За колхозами в сумятице от тракторов под горой на месте разбитой мельницы зарыкала электростанция, и, как должное, затребовал заштатец в Риге к себе по домам провода. Многие заштатцы смылись из заштата по добру, по здорову, многие новые поселились в заштате. Так прошло 4 года. В музее краеведения Полина Исидоровна намеревалась встретить порог 2-го пятилетия. Был декабрь. Было забыто, но было известно, что эпизоотии в заштатных землях есть. Дом Грозы, окна в окна, стоял против дома Невельского. И совсем под Новый год в Москве тогда только что отошел процесс промпартии, совсем под Новый год, по новому шоссе пришли в заштат 2 новеньких автомобиля. Из одного из них вылез в овчине, в треухе, в валенках бывший матрос, чуть-чуть стареющий, с замерзшим лицом, на котором побелел от мороза шрам, нанесенный некогда саблей. В музее краеведения, перед которым тщательно к празднику были разметены снега,